И я ума не приложу, как ему удавалось добиваться успеха. Ведь, откровенно говоря, красотой он не отличался. Куда там, все гномы, как известно, коротышки? Добавьте, что у него еще нос с картошкой и кривые косолапые ноги. Но что-то в нем все-таки было, это точно. Стоило ему только заговорить на улице с девушкой, и уже через полчаса они рука об руку сидели в каком-нибудь кафе, и он напевал ей на ухо свои любимые романтические арии. Возможно, дело было в пронзительном взгляде угольно-черных глаз из густых бровей, или, может быть, впечатление производило это его чувственно глубокое раскатистое «Р». В любом случае, ни одна жительница Атлантиса не могла перед ним устоять, независимо от того, к какому подвиду она принадлежала. Он встречался с коротышками, карлицами, натифтовками, ведьмочками, друидками и однажды даже с помолвленной йетти, что стоило ему хорошенькой взбучь, когда их застукал ее брат со своим приятелем. Но все эти романтические связи едва ли длились дольше одного дня, и повод для стремительного разрыва всегда был один и тот же. «А, ну что у нее за волосы?» — вздыхал Гемлут, возвращаясь с очередного свидания. Он мечтал о девушке с самыми густыми на свете волосами. Странная мечта, но что поделаешь, таков был его идеал. Только даже в Атлантисе, население которого порой отличалось крайней волосатостью, он не мог найти девушку своей мечты. Винтовая башня. Со временем мы подыскали себе небольшую квартирку в районе Лиснотат. Две комнаты, кухня и туалет, которые нам, к сожалению, приходилось делить еще с несколькими изельцами, живущими на том же самом этаже. Жилище наше расположилось в одной из вавилонских башен, так называемом винтовом небоскребе, которых в Атлантисе было всего пять. Эти гигантские сооружения в форме высоченного усеченного конуса, по внешней стороне которого винтом поднималась сверхогромная лестница, благодаря чему они получили свое название, в свое время взялись возводить вавилонцы, но так и не закончили, бросив начатое дело на полпути, что вообще было им свойственно. Вероятно, объясняло, почему им так не везло в торговле недвижимостью. Ну, а потом никто не хотел достраивать эти развалины до конца, поскольку они изначально не соответствовали принятым градостроительным нормам и не имели необходимых согласований и разрешений, и местные власти были вынуждены сдавать квартиры в небоскребах по самым низким, смехотворным ценам, с одной лишь целью — не отдавать их на разорение крысехвостам. Второй причиной невысокой квартплаты была наружная лестница. Добраться до своей квартиры можно было только по ней. Ну и чем выше ты жил, тем, естественно, это было сложнее, и тем умереннее была квартирная плата. Мы занимали квартиру на самом верху. Ступень 24802. Вид, открывавшийся оттуда на Атлантис, был невероятный. Ветер, который гулял сквозь незастекленные окна, тоже. Тихими летними ночами мы с удовольствием сидели на ступенях и наблюдали за голубыми вспышками электрических разрядов, которые появлялись в городе постоянно. Целые улицы иногда на мгновение превращались в реки голубого огня, а мы сидели себе наверху, как ни в чем не бывало, словно боги, облеченные неограниченной властью.